Раздел 3. Причины неравенства этнических и религиозных групп. Дисклеймер. Содержание данного раздела никоим образом не преследует своей целью доказывать неполноценность или ущербность каких-либо этнических групп. Тот факт, что одни группы в силу накопленных культурных или генетических особенностей обладают в определенных исторических условиях некоторыми конкурентными преимуществами, никак не означает, что они чем-то лучше тех групп, чьи особенности в определенных исторических условиях обернулись недостатками. Факторы среды меняются быстрее, нежели культура и тем более генетика. Поэтому вчерашние преимущества могут завтра обернуться недостатками, равно как и наоборот. Объективная статистика фиксирует множество примеров того, как в рамках одной страны при относительно равных условиях одни этнические или религиозные группы в среднем сильно превосходят другие группы по уровню доходов, образования или иным признакам. Политкорректное объяснение этих фактов сводится к тому, что такая ситуация является следствием долговременной дискриминации определенных групп в рамках государственной политики или культурных стереотипов. Другой вариант обоснования сводится к накопленному преимуществу. Группа А уступает группе Б качеством X, но это обусловлено тем, что представители группы А выросли в гетто, а представители группы Б учились в элитных частных школах. Если бы их поменяли местами в детстве, то и соотношение бы поменялось. Во многих случаях подобные толкования вполне справедливы и способны объяснить большую часть различий в социальных успехах представителей различных групп. Однако существует и множество примеров, когда их, очевидно, недостаточно. Один из примеров демонстрируется в книге Тила Сарацина «Германия. Самоликвидация». На большой статистической выборке сопоставляются различные характеристики второго поколения иммигрантов в Германию, то есть детей иммигрантов, которые родились, выросли и получили образование в Германии. Эти иммигранты во втором поколении сравниваются по следующим показателям: процент окончивших школу, средний выпускной балл, процент получивших высшее образование, уровень средней зарплаты в определенном возрасте, процент безработных в том же возрасте и так далее. Подчеркиваю, что сопоставления проводятся среди людей, родившихся и выросших в одной стране, с единой, достаточно эгалитарной системой образования, с одним рынком труда, законами, программами телевидения. Их родители начали жизнь трудового мигранта в Германии с нуля и в массе своей имели невысокий социальный статус. Основная разница между мигрантами во втором поколении сводится к генетике и культуре стран происхождения их родителей. Тем не менее, разница в социальных достижениях потомков, выходцев из различных стран, огромна. По некоторым параметрам в разы, а по уровню безработицы и вовсе на порядок. Лучшие, в том числе в сравнении со среднестатистическими немцами, показатели демонстрируют выходцы из Китая, Кореи и Вьетнама. Следом идут выходцы из других стран ЕС и бывшего СССР. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже средненемецкого уровня. Заметно худшие — выходцы из Турции. В разы худшие — выходцы из стран Ближнего Востока и Африки. И все это статистически значимо демонстрируется на миллионной выборке. Иммиграционная политика Германии находится за пределами сферы моих интересов, и я не вижу смысла обсуждать те выводы, которые делает из этих данных Сарацин. С ними можно не соглашаться. Для меня важно то, что, во-первых, эти данные прямо противоречат тезису, что равное образование и возможности ликвидируют любое неравенство. А во-вторых, сам факт сбора и изложения подобных данных вызвал шквал критики и обвинения автора едва ли не в фашизме. Приведем другой пример исследования неравенства доходов в Малайзии. Население Малайзии на 62% состоит из малайцев и на 22% из китайцев. Китайская диаспора была сформирована преимущественно в XIX веке, когда британская колониальная администрация массово завозила китайцев для работы на рудниках. То есть китайцы не приехали недавно из другой страны. Оба народа живут рядом более 100 лет, в одной стране, с единой системой образования, экономическими и иными условиями. Однако среднестатистические доходы и капитал китайцев, живущих в Малайзии, более чем в два раза больше доходов и активов среднестатистических малайцев. На 22% китайцев приходится 40% национального дохода, на 62% малайцев — 50% национального дохода. И это колоссальная выборка, сопоставляющая многомиллионные группы, составляющие большинство населения. На одном из рисунков в печатном варианте книги продемонстрировано распределение этнического состава в разных доходных группах малайского общества. Примечательно, что наряду с китайцами индусы массово мигрировали в Малайзию в то же время и по тем же причинам. По прошествии 150 лет жизни в одной стране разница в доходах между индусами и малайцами заметно меньше в сравнении с огромным отрывом китайцев от тех и других. Подобное расхождение в доходах воспроизводится столетиями, несмотря на то, что политическая власть Малайзии сосредоточена в руках малайцев. Если можно говорить о какой-то дискриминационной политике и неравных условиях для двух народов, то ущемляются в правах именно китайцы. Социальные программы государства направлены в первую очередь на поддержку бедных малайцев. На уровне государственной политики прямо провозглашается цель увеличить долю предприятий, управляемых малайцами. Возможности работать на госслужбе и извлекать из нее коррупционную ренту также больше у коренных жителей. На протяжении долгого времени в стране существовали непропорциональные численности населения этнические квоты представительства в парламенте. Посещая Малайзию, я очень подробно интересовался причинами данного явления и разговаривал на эту тему и с китайцами, и с малайцами, и с работающими в стране европейскими инвесторами. Понятно, что результаты моих изысканий не репрезентативны. Тем не менее, они любопытны. Европейцы, представители разных национальностей, приехавшие в Малайзию несколько лет назад и не имевшие никаких исходных оснований для предпочтения в какой-то из живущих в ней этнических групп, прямо говорили, что по опыту ведения бизнеса здесь стремятся набирать малайцев на низкоквалифицированные работы, а китайцев — на высококвалифицированные. Коренные жители Малайзии, в том числе неформально высказывавшиеся малайские чиновники, на мой вопрос, как вообще могла сложиться разница в доходах не в пользу титульной нации, чаще объясняли это тем, что китайцы трудолюбивы, а у малайцев иные приоритеты в жизни. Единственное сколько-нибудь политкорректное обоснование сложившегося неравенства сводится к тому, что британцы привлекали китайцев в передовые по тем временам экспортно-ориентированные отрасли, а малайцы оставались работать в традиционном сельском хозяйстве. Однако слабость данной теории в том, что индусов в то же время также привлекали в те же отрасли, что и китайцев. Однако разницы в доходах подобного масштаба между индусами и малайцами не возникло. Можно предположить, что пример Малайзии аномален и исключителен. Однако похожая картина наблюдается в целом ряде стран китайской миграции. Китайцы составляют по разным оценкам от 1,2 до 3% населения Индонезии. Это отнюдь не малочисленная группа представителей элиты, а 3-7 миллионов человек, рассредоточенных по всем слоям общества и живущих в стране несколько поколений. Власть в Индонезии принадлежит этническим яванцам. Если и есть какая-то дискриминация, то скорее можно говорить о дискриминации китайцев. Однако более половины всего крупного бизнеса в стране принадлежит китайцам. А если посетить офисы крупных компаний в Джакарте, то можно увидеть, что доля работающих там китайцев минимум в 10 раз превосходит их долю в населении страны. Средний доход китайцев в Индонезии в 3 раза превосходит средние доходы яванцев. Этнические китайцы составляют чуть более 1% населения Филиппин и живут там уже не первую сотню лет. При этом они контролируют более трети из 500 крупнейших компаний страны, котирующихся на бирже, а по некоторым оценкам и вовсе более 60% экономики страны. На Филиппинах, так же, как и в Малайзии и Индонезии, можно говорить о многочисленных фактах дискриминации китайцев на уровне государственной политики. Таким образом, мы видим минимум 3 страны с разной историей, с совокупным населением более 400 миллионов человек, в которых живут более 10 миллионов китайцев, приехавших туда при разных обстоятельствах, в качестве бесправных мигрантов долгое время назад. Несмотря на отсутствие политической власти, а иногда и напрямую дискриминацию, китайцы во всех этих странах на протяжении очень долгого периода имеют в среднем заметно большие доходы в качестве наемных работников и владеют диспропорционально крупной долей капиталов этих экономик. Часть указанной разницы в доходах можно объяснить, например, низкой долей китайцев среди сельского населения и другими, по сути, верными, но имеющими крайне ограниченное значение факторами. Однако весь масштаб подобных отличий невозможно свести ни к одной политкорректной теории. Совершенно очевидно, что какие-то культурные паттерны или генетические особенности китайцев позволяют им быть более успешными в сравнении с местным населением в условиях городского капиталистического хозяйства, даже при их дискриминации на уровне государственной политики. Если брать данные по медианным доходам домохозяйств в США, в зависимости от их этнической принадлежности, то вырисовывается четкая картина, что средние доходы выходцев из Восточной Азии сильно выше и среднеамериканского уровня, и уровня белых американцев, а средние доходы выходцев из субсахарской Африки или Карибов находятся в самом низу списка. Европейские данные в целом демонстрируют сходную картину. Можно предположить, что выходцы из Африки или Карибов сталкиваются с типичной для США дискриминацией в отношении всех афроамериканцев. Но вряд ли кто-то возьмется утверждать, что в США действует положительная дискриминация в отношении китайцев, корейцев или японцев, чьи медианные доходы заметно выше медианных доходов WASP – White Anglo-Saxon Protestant. То есть политкорректные разговоры о том, что какие-то группы населения отстают по доходам и образованию исключительно потому, что их кто-то там дискриминирует, ранее дискриминировал, не выдерживают никакой критики и прямо противоречат здравому смыслу. Этнические группы отличаются по имманентным качествам. Именно поэтому одни этнические группы иммигрантов стабильно в разных странах достигают большего успеха, даже в сравнении с коренным населением, а другие подобные группы всегда и везде стабильно достигают меньшего успеха не только в сравнении с коренным населением, но и в сравнении с любыми другими иммигрантами. Если рассмотреть историю построения рыночной экономики в странах бывшего СССР, а эта история примечательна тем, что экономическое расслоение и первоначальное накопление капитала начиналось буквально с чистого листа, а все преимущества, связанные с образованием и социальным происхождением, одномоментно обнулились, то можно заметить, что везде доля этнических евреев и в списке Forbes, и в среднем среди бизнесменов сильно превышала их долю среди населения. Данная тенденция не зависела от политических сил у власти, особенностей проведения приватизации или этнического состава населения отдельных стран. При этом во всем СССР до перестройки была крайне эгалитарная система образования, жесткая идеология и практическое отсутствие рыночных отношений. В СССР имела место прямая дискриминация евреев по этническому принципу. Сохранение их культурных особенностей не поощрялось. Никаких преимуществ, кроме генетики или воспроизводящихся в кругу семьи культурных паттернов, за 70 лет социалистического эксперимента сохраниться у этнических евреев не могло. Тем не менее, они обладали какими-то свойствами, которые обеспечили им серьезные конкурентные преимущества в сложившихся обстоятельствах. Можно пытаться объяснить худшее материальное положение определенных групп населения их дискриминацией. Однако пример китайцев в Юго-Восточной Азии или евреев в истории Европы последних столетий демонстрирует, что определенные группы могут добиться социальной успешности, несмотря на дискриминацию. При этом есть множество примеров групп, которые десятилетиями являются объектом целенаправленной государственной поддержки и при этом сильно отстают по показателям социальной успешности от среднего уровня. Я не буду выдвигать каких-либо теорий, объясняющих данные факты. Любые подобные теории крайне уязвимы для критики и уводят дискуссию в совершенно контрпродуктивную плоскость. Для меня важно подчеркнуть следующий тезис. Далеко не всю наблюдаемую разницу в социальной успешности определенных этнических или религиозных групп можно свести к вопросам дискриминации или накопленных преимуществ. Очевидно, есть и другие, во многих случаях более важные факторы. То есть преимущества или слабости определенных групп можно рассматривать как накопленные ранее, однако не в форме экономического или социального капитала предшествующих поколений, а в виде неких генетических или культурных особенностей. И если первый тип преимуществ, слабостей, может быть нивелирован направленной государственной политикой выравнивания, то второй — нет. По крайней мере, на горизонте ближайших поколений. Многие истории дискриминации определенных групп в современном мире прошли за последние 100 лет весьма схожий цикл развития. На первом этапе цикла существовала сложившаяся исторически сильная фактическая дискриминация одной группы со стороны другой. Данная дискриминация, как правило, сопровождалась фактическим перераспределением ресурсов от дискриминированной группы в пользу привилегированной, а также набором законодательно установленных ущемляющих права мер, которые без какого-либо практического смысла для совокупного благосостояния обеих групп прямо осложняли жизнь и затрудняли рост благосостояния дискриминированной группы. То есть данные меры прямо уменьшали совокупное благосостояние. На втором этапе цикла сначала исчезало фактическое перераспределение ресурсов от дискриминированной группы к привилегированной, потом законодательно установленные дискриминационные меры, уменьшающие совокупное благосостояние. На третьем этапе, который возникал там, где после прекращения дискриминации социальная успешность групп не выравнивалась, сначала фактически перераспределялись ресурсы от в прошлом привилегированной группы к в прошлом дискриминированной, а потом на нормативном уровне вводился набор дискриминационных мер, которые без какого-либо практического смысла для совокупного благосостояния обеих групп прямо осложняли жизнь и затрудняли рост благосостояния той группы, которая в начале цикла была привилегированной. Данный цикл можно отследить в отношении темнокожего населения в США и ЮАР, а также в отношении выходцев из Турции, Африки и стран Ближнего Востока в некоторых европейских странах. Во всех этих примерах группа, которая ранее эксплуатировала дискриминированную группу, сегодня дотирует в прошлом дискриминированную группу через различные инструменты государственной перераспределительной политики. Более того, в прошлом привилегированная группа, по сути, через механизмы различных квот, сама подвергается дискриминации. С точки зрения общего благосостояния, нейтральной была лишь середина цикла. И в его начале, и в конце дискриминация в любую сторону сопряжена с издержками для совокупного благосостояния. Вопрос об оправданности данных издержек сводится к вопросу о том, сколько времени требуется для выравнивания диспропорций и можно ли их выровнять в принципе. Иммигранты из Восточной Азии в США или иммигранты из Восточной Европы в Западную без какой-либо льготной поддержки со стороны соответствующих государств довольно быстро достигли общественного и материального положения на уровне или даже выше среднего уровня соответствующих стран. В то же самое время афроамериканцы в США или выходцы из Турции, Африки и стран Ближнего Востока в Западной Европе являются нетто-получателями социальной поддержки и частично объектами положительной дискриминации, иногда уже не первое поколение. Но при этом отличия в их социальной успешности от среднего уровня сохраняются. И если объем социальных трансфертов мало влияет на совокупное благосостояние и представляет лишь перераспределение имеющегося по каким-то критериям, считающимся сегодня справедливыми, то политика квот по сути своей сводится к тому, что преимущества получают не те, кто более эффективен. Это прямые издержки для всеобщего благосостояния. В СССР евреи были прямо дискриминированы в приеме в высшие учебные заведения, поскольку считалось, что доля евреев среди ученых и деятелей искусства неоправданно высока, а доля, допустим, представителей народностей Северного Кавказа или Средней Азии неоправданно низка. Поэтому еврею было сложнее, чем среднему русскому, поступить в университет, а представителям указанных народов гораздо легче, чем среднему русскому. Сложно оценить, какие потери в советское время понесли от подобной политики наука и искусство. Однако на сегодняшний день очевидно, несмотря на десятилетия такого режима, соотношение представителей различных национальностей среди выдающихся профессионалов в указанных сферах практически не менялось. Доля евреев была все так же высока, а доля выдающихся деятелей из народностей, которым предоставлялись привилегии, так и осталась в границах статпогрешности. Единственное следствие дискриминации в СССР состояло в том, что многие тысячи талантливых евреев не смогли реализовать свои способности в полной мере, а многие тысячи выходцев из других этнических групп занимали впоследствии места, которым мало соответствовали. Одно дело нести подобные издержки, понимая, что это временное явление, и благодаря квотам ситуация скоро выровняется. Совершенно другое — нести эти издержки постоянно, что ни в какой обозримой перспективе ситуация выровняться не может в принципе, так как она связана с подверженными лишь медленному изменению факторами, влияющими на успешность определенных групп в современном обществе. Квоты для низкорослых баскетболистов в командах NBA не могут ни в какой перспективе выровнять разницу в способности играть в баскетбол между высокими и низкими людьми. И разницу в росте между людьми они тоже не нивелируют. Если введение квот для низкорослых баскетболистов проистекает из наших представлений о справедливости, следует как минимум прямо признать, что подобные представления наносят ущерб эффективности и общественному благосостоянию. То есть не говорить о том, что квоты даются для выравнивания и в перспективе повысят эффективность, а прямо признать, что они снижают эффективность и вводятся лишь потому, что нам так удобнее считать себя хорошими. Другим негативным следствием постулата о равенстве культур является ограничение конкуренции культурных паттернов. Разговоры о ценности самобытного часто защищают откровенно неэффективное. Декларируемое равенство культуры и религии и так по факту ограничено. Никто не будет отстаивать равноправие религиозного культа, требующего человеческих жертвоприношений, хотя это такое же верование, как и остальные. Точно так же никто не будет защищать право племени каннибалов на культурную самобытность. Хотя чем каннибализм не обычай? Однако, если мы способны выявлять устойчивые корреляции определенных культурных паттернов с более высоким доходом, образованием или продолжительностью жизни, то эти данные сегодня сознательно маскируются ворохом политкорректных оговорок. Пропагандируемые ныне тезисы о равноправии культур и защите самобытности часто прямо препятствуют заимствованию менее успешными группами полезных паттернов и способствуют сохранению вредных. Выскажу данный тезис другими словами. Если в обществе распространено и социально одобряемо мнение, что группа А лучше группы Б, потому что культура А содержит паттерн X, данный паттерн с гораздо большей скоростью будет заимствован группой Б, нежели в обществе, в котором активно пропагандируется идея о равенстве любых культур, а также известные факты о превосходстве группы А максимально завуалированы политкорректностью. Как и в других подобных случаях, попытка защитить представителей группы А от чувства собственной неполноценности на самом деле долгосрочно лишь мешает данной группе заимствовать более прогрессивные практики и жить лучше. Требование толерантности в высказываниях по последствиям ничем не отличается от последствий государственной пропаганды СССР или фашистской Германии, преувеличивавшей достижения и относительное положение данных стран. Это прямая сознательная дезинформация, затрудняющая объективную оценку ситуации и препятствующая позитивным изменениям. Подводя итоги, отметим, что не все различия в социальной успешности различных этнических или религиозных групп обусловлены дискриминацией или экономическим социальным капиталом, накопленным предыдущими поколениями. Часть различий обусловлена культурой или генетикой, а соответственно не может быть быстро нивелирована перераспределительной политикой, если вообще может. Необходимо обеспечить интеллектуальную свободу изучения данных факторов без цензуры и самоцензуры, проистекающие из угрозы обвинения в недостаточной политкорректности, а иногда и прямой травле. Накопление подобных знаний будет способствовать более эффективной организации общественной жизни в будущем. Если в какой-то сфере разное представительство определенных групп проистекает из каких-то их имманентных свойств, а не из дискриминации, то любые квоты, как минимум в среднесрочной перспективе, способны лишь ухудшить качество работы соответствующей сферы, но не устранить долгосрочные диспропорции между группами. Господство нарратива политкорректности прямо затрудняет заимствование более эффективных культурных паттернов и поведенческих практик.